Часть четвертая. Безумие. Пункт 5.11. В соответствии с нормами общего права, идиоты пожизненно лишены права голоса, тогда как душевнобольные имеют право голоса в периоды вменяемости. Чарльз Арнольд Бейкер. Организация работы местного совета. Седьмое издание. Эпизод 1. Саманта Моллисон теперь сама купила все три DVD, выпущенные любимым бойбендом Либби. Она прятала их в ящики для носков и колготок, рядом с противозачаточным колпачком. У нее была готова легенда на тот случай, если их заметит Майлз. Это подарок для Либби. Иногда в рабочее время, если торговля шла вяло, она искала в интернете фотографии Джейка. И вместе с очередным уловом, Джейк в костюме, но без рубашки, Джейк в джинсах и белой майке, выудила информацию о том, что через две недели группа выступает на стадионе Уэмбли. Уэст-Иллинге жила ее университетская подруга. Можно было бы остановиться у нее и представить это Либби как приключение, как возможность провести время вместе. Самым искренним за последнее время волнением Саманта купила два очень дорогих билета на концерт. Вернувшись в тот вечер домой, она вся сияла от восхитительной тайны, как будто пришла со свидания. Майлз все еще в костюме расхаживал по кухне с телефонной трубкой в руке. Он уставился на жену отстраненным, непонятным взглядом. «Что?» — с некоторым вызовом спросила Саманта. «Не могу дозвониться до папы», — сказал Майлз. «Все время занято. Что за чертовщина?» Появилось еще одно сообщение. В ответ на ее озадаченный взгляд он с некоторым раздражением объяснил. «Призрак Барри Фейербразер. Очередное сообщение на сайте совета». «А», — сказал Саманта, разматывая шарф. «Понятно». «Встретил сейчас на улице Бетти Росситер. Она только об этом и говорила. Я проверил на форуме, но ничего не нашел. Наверное, мама уже удалила. Черт, надеюсь, что удалила. На нее ведь посыплются все шишки. Если Бен задира, пойдет к адвокату». «Стало быть, очередь дошла до Парминдер Джаванды?» — спросила Саманта нарочито равнодушным тоном. Она не уточняла, в чем состояли обвинения. Во-первых, не хотела уподобляться Ширли и Морин, любопытным старым сплетницам. А во-вторых, считала, что и так знает. Из-за Парминдер умерла престарелая Кэт Уиден. Через пару секунд она даже слегка оживилась. «Говоришь, на твою маму все шишки посыплются?» «Как администратор сайта она обязана удалять клеветнические и потенциально клеветнические сообщения. Не уверен, что они с папой понимают, какие могут быть последствия». «Если что, выступишь ее защитником, она будет довольна». Но Майлз не услышал, он повторно набирал номер и хмурился, потому что мобильный его отца по-прежнему был занят. «Это уже серьезно», — сказал он. «Вы все потирали руки, когда грязью облили Саймона Прайса? В чем же разница на этот раз?» «Если ведется кампания против какого-либо члена совета или кандидата...» Саманта отвернулась, чтобы скрыть усмешку. Значит, он волновался вовсе не из-за Ширли. «Но тебе-то бояться нечего, правда?» — невинно спросила она. «У тебя нет никаких позорных тайн?» «Да откуда они возьмутся у такого зануды?» «А как же то письмо?» «Какое письмо?» «Господи!» «Родители говорили, что обо мне поступило письмо анонимное. В нем говорилось, что я недостоин занять место Барри Фейербразера». Распахнув холодильник, Саманта принялась изучать малоаппетитное содержимое, чтобы за отворенной дверцей скрыть от Майлза свою злорадную гримасу. «Не думаешь ли ты, что у кого-то есть на тебя компромат?» — спросила она. «Нет, но я как-никак адвокат, правда? У кого-то могут быть ко мне претензии. Не думаю, что анонимки. Я хочу сказать, меня это пока не задело, но может быть и продолжение. Не нравится мне все это». «Ну, это политика, Майлз», — сказала Саманта, больше не скрывая усмешки. «Грязное дело». Майлз удалился из кухни, но ей было все равно. Мыслями она уже вернулась к точеным скулам, разлету бровей и поднятому упругому прессу. Теперь она могла подхватить большинство песен. Надо было купить футболку с изображением группы. И для Либи тоже. Джейк будет от нее совсем близко. Давненько у нее не бывало такого праздника. Говард тем временем прохаживался туда-сюда по закрытой кулинарии, прижимая к уху мобильный телефон. Шторы были опущены, внутри горел свет, а за проемом в стене суетились Ширли и Морин, готовясь к открытию кафе. Они распаковывали фарфор и стекло, взволнованно переговаривались и краем уха слушали односложные реплики Говарда. «Да... так...» «Кричала на меня», — сказала Ширли. «Кричала, ругалась. Требовала, удалите это, черт побери. А я ей удаляю, доктор Джаванда, и буду благодарна, если вы перестанете на меня кричать». «А я бы оставила повисеть пару часиков, если бы она вздумала на меня чертыхаться», — сказала Морин. Ширли заулыбалась. На самом деле она пошла заваривать чай, оставив на сайте анонимные сообщения о Парминдер еще на 45 минут. Они с Морин уже потешились от души. Еще имелся простор для дальнейших обсуждений, но первоначальный интерес был удовлетворен. Теперь Ширли жадно заглядывала вперед, представляла реакцию Парминдер на публичное разглашение делишек. «Выходит, это не она отправила то сообщение про Саймона Пресса», — сказала Морин. «Да, скорее всего, не она», — согласилась Ширли, протирая нарядный бело-голубой фарфор, который выбрала по своему вкусу, несмотря на то, что Морин нравился розовый. Порой, хотя она и не занималась бизнесом непосредственно, Ширли любила напомнить, что у нее, как у жены Говарда, все же гораздо больше прав. «Да», — говорил в трубку Говард, — «но не лучше ли...» «Кто же это мог написать, как по-твоему?» — спросила Морин. «Понятия не имею», — жеманно протянула Ширли, будто вынюхивать и подозревать было ниже ее достоинства. «Некто лично знакомый с Прайсами и с Джавандами», — сказала Морин. «Скорее всего», — повторила Ширли. Говард наконец-то повесил трубку. «Обри согласен», — объявил он им обеим, входя в кафе со свежим номером газеты «Ярвилл энд Дистрикт» в руке. «Весьма слабый материал. Чрезвычайно слабый». Женщины не сразу вспомнили, что обязаны проявлять интерес к посмертной статье Барри Фэрбразера, куда интереснее был его призрак. «Да-да, я тоже подумала, когда читала, что статья ни о чем», — поспешила заверить его Ширли. «А интервью с Кристал Уиден просто прелесть», — хохотнула Морин. «Говорит, любила рисование, но разве что рисование на партах». Говард засмеялся. Ища предлог, чтобы отвернуться, Ширли взяла с прилавка шприц-ручку «Эпипен», которую Рут утром занесла в магазин для Эндрю. Ширли зашла на свой любимый медицинский сайт, прочла там об этих инъекторах и теперь могла бы с легкостью объяснить действие адреналина. Однако вопросов не последовало, и она убрала маленькую белую шприц-ручку в шкаф, стукнув дверцей, чтобы пресечь дальнейшие остроты Морин. В огромной руке Говарда задребежал телефон. «Да, алло. А, Майлз. Да, да, мы в курсе. Мама увидела сегодня утром». Он посмеялся. «Конечно, удалила. Не знаю. Думаю, разместили вчера. Нет, не думаю. Мы уж столько лет знаем Бензадиру как облупленную». Но его игривость заметно шла на убыль по мере того, как он услышал Майлза. Немного погодя, Говард сказал. «Ага. Да, понимаю. Да, нет. В этом смысле пока хорошо поручить кому-нибудь проверить защиту». Трое, находившиеся в магазине, почти не обратили внимания на проехавший в сумерках автомобиль, но водитель успел заметить огромную тень Говарда Моллисона, плывущую за кремовыми шторами. Гэвин нажал на педаль газа, торопясь к Мэри. Во время телефонного разговора ему показалось, что она доведена до отчаяния. «Кто этим занимается? Кому это нужно? У кого ко мне такая ненависть?» — спрашивала она. «Ни у кого», — сказал он. «За что тебя ненавидеть? Никуда не уходи, я еду». Он припарковался у ее дома, хлопнул дверью и быстро пошел по дорожке. Мэри открыла входную дверь еще до того, как он постучал. Ее глаза снова опухли от слез, на ней был шерстяной халат до пола, который делал ее ниже ростом. Противоположность алому кимоно Кей, он вовсе не выглядел соблазнительным, но его незамысловатость и поношенность знаменовали новый уровень близости. Все четверо детей Мэри были в гостиной. Мэри жестом пригласила его на кухню. «Они знают?» — спросил он. «Фергюс знает. Ему в школе сказали. Я просила его не говорить остальным. Честное слово, Гэвин, я уже на пределе. Откуда такая злоба?» «Там все вранье», — сказал он, а затем, поддавшись любопытству, добавил. «Так ведь?» «Да», — страстно выпалила она. «То есть, не знаю. Я действительно ее почти не знаю, но вкладывать это ему в уста, приписывать ему эти слова, неужели им все равно, каково мне это читать?» Мэри снова расплакалась. Он решил не обнимать ее, пока на ней этот халат, и порадовался своей осмотрительности, потому что секундой позже в кухню вошел 18-летний Фергюс. «Привет, Гэф!» Ее сын выглядел устало, старше своих лет. Он обнял мать, а та положила голову ему на плечо, по-детски утирая слезы широким рукавом. «Думаю, это разные люди», — сказал без предисловий Фергюс. «Я внимательно перечитал. Здесь совершенно другой стиль». Текст сохранился у него на мобильном телефоне, и Фергюс начал вслух. «Член местного совета доктор Парминдер Джаванда, который делает вид, что печется о бедных и обездоленных, всегда преследовала тайную цель. Пока я был жив...» «Прекрати, Фергюс!» — взмолилась Мэри, опускаясь на стол у кухонного стола. «Не могу этого слышать, правда не могу. Да еще это его статья в сегодняшней газете». Закрыв лицо руками, она тихо всхлипнула, и тут Гэвин заметил на столе номер газеты «Ярвилл энд Дистрикт». Он никогда ее не читал. По собственной инициативе он прошел через всю комнату к буфету, чтобы налить Мэри спиртного. «Спасибо, Гэв», — хрипло выговорила она, когда он дал ей в руку стакан. «Возможно, это Говард Моллисон», — предположил Гэвин, садясь рядом, судя по тому, что Барри о нем рассказывал. «Не думаю», — сказала Мэри, вытирая глаза. «Это так грубо. Он никогда не делал ничего подобного, пока Барри был...» Она икнула. «Жив». Потом она прикрикнула на сына. «Выбрось эту газету, Фергюс!» Фергюс растерялся и обиделся. «В ней же папина...» «Выбрось!» — потребовала Мэри на грани истерики. «При желании можно прочитать в интернете. Последнее, что он сделал в день нашей годовщины». Фергюс взял со стола газету и помедлил, глядя на мать, снова закрывшую лицо руками. Покосившись на Гэвина, он вышел из кухни и унес газету с собой. Чуть позже, решив, что Фергюс не вернется, Гэвин утешительно погладил Мэри по руке. Некоторое время они сидели без слов, и Гэвин чувствовал себя гораздо комфортнее, когда на столе не отсвечивала газета.